Глава 16. Отряд самоубийц. Дорога в облака. Джорджия Мартл. Дежурство оказалось скучным. Рой сразу же удалился, как он выразился, прошвырнуться по окрестностям. Эндрю занял одно из кресел и углубился в себя. Я уселась в другое кресло. Оно чуть-чуть пахло Джессикой. Не знаю, как описать этот запах, но я его ни с чем не спутаю. Свернулась клубочком с автоматом в обнимку и, кажется, чуток задремала. Проснулась я, когда на террасу вышел Ричард. Он посмотрел на нас с Эндрю веселым взглядом и сказал: «Доброе утро, бойцы. Вид у вас, как я погляжу, самый боевой. А Рой где?» «Здесь я», — донесся голос Роя из кустов ивняка, росшего вокруг террасы. «Осуществляю патрулирование внешнего контура. За время моего дежурства никакой активности противника в окрестностях не наблюдалось. Единственный факт, о котором стоит упомянуть, с территории Неверлука 44 минуты назад взлетел летательный аппарат и ушел в сторону Чикаго. Самолет?» — уточнил Ричард. «Или вертолет?» «Отсюда не разобрать», — ответил Рой. «Взлетал вертикально, но умчался быстро». «Интересно», — заметил Ричард. «Кстати, мы на этот момент совсем не обратили внимания. Но у наших противников есть авиация». «И спутники», — добавил Рой. «Спутники я беру на себя», — сообщил Эндрю. «Если к нам будет кто-то приближаться, я буду знать. У меня есть соответствующий плагин». «А насчет авиации», — сказал Рой, — «то меня в интернате учили основам воздушного наблюдения. И Фреда тоже». «Кстати, сэр», — он замялся, — «мы тут с Фредом подумали насчет нашего похода. У нас есть кое-какие идеи. Хотите узнать?» «Забирайся на террасу, расскажешь», — сказал Ричард. Рой перемахнул через перила и принялся рассказывать. «Стандартная, проверенная веками схема марша. Авангард, центр и арьергард. Сейчас выделяют еще боковое охранение, но у нас для этого слишком мало людей. В каждой группе должен быть человек с аугментикой для связи. В авангарде и арьергарде — боец с электромагнитной винтовкой. Авангард и арьергард лучше периодически менять местами. Мы предлагаем вот что. В мобильных группах мы пойдем так, как сегодня дежурили. Я с Эндрю и Фред с Крисом. В центре будете вы с миссис Джессикой и девочки. Дальше насчет грузов». Мне все это было не очень интересно, и я решила вернуться в дом. Оставив уютное кресло-качалку, я прошла внутрь и стащила с себя свитер. Только сейчас я поняла, чей это был свитер. Я спустилась в бункер, чтобы вернуть свитер миссис Джессики. В бункере я застала следующую картину. На одной из кроватей, свернувшись клубочком, лежал Крис. С другой свешивались голова и рука Фреда. А лежавшая на третьей кровати Герта, несмотря на робу, выглядела так, что с нее можно было писать отдыхающую Венеру. А на диване беспокойно металась во сне миссис Джессика. Она вздрагивала, ворочалась и бормотала что-то на непонятном мне языке. Потом вдруг вскрикнула. Ей явно снился кошмар. Я бросилась к ней, стала пытаться разбудить ее, звала по имени, чуть встряхивала. Она продолжала что-то бормотать на непонятном языке, и голос ее, обычно мягкий, был холоден, как металл. «Миссис Карпентер, проснитесь!» Я была в отчаянии. Я чувствовала, что ей плохо, и ничем не могла помочь. «Проснитесь, Джессика!» Наконец она открыла глаза, и через мгновение ее взгляд, поначалу холодный, потеплел. «Джорджи, что-то случилось?» «Вам снился страшный сон», — сказала я. «Вы кричали что-то на странном языке». «Сон?» — повторила она. «А ты меня разбудила». Внезапно она крепко обняла меня. «Спасибо, Джорджия». «Ну что вы?» Я была смущена. «Я просто... я...» Я просто не хочу, чтобы вам было плохо. «Спасибо», — повторила она, а я добавила. «Я хочу быть с вами. Хочу следить за тем, чтобы вам не снились плохие сны». «Я буду очень рада, если ты будешь рядом со мной», — сказала она. «А если тебе страшно или одиноко, приходи ко мне. Договорились?» «Спасибо», — обрадовалась я. «Кажется, нам пора вставать», — сказала она. «Ричард уже на ногах». «Эх, полжизни бы отдала за теплую ванну. Ты не знаешь, где здесь можно хотя бы умыться?» День у нас ушел на сборы. Мы упаковали то, что у нас было, в 4 рюкзака. Их понесли Фред, Рой, Эндрю и Крис. Мистер Ричард взвалил на себя переносную электростанцию и аккумулятор. Миссис Джессика понесла спортивную сумку с вещами, которые не влезли в рюкзаки. Днем мы кое-как приготовили еду, рисовую кашу с сушеным мясом и кофе с сахаром. Вкус всего этого был странный. Не то чтобы отвратительный, какой-то неправильный, что ли. Мы также осторожно включили добытую нами из джипа магнитолу и узнали довольно интересные новости. Режим чрезвычайной ситуации по стране сохранялся. Новые случаи заболевания, несмотря на все усилия медиков, продолжали выявляться. И в день на карантин отправлялось по 2-3 поселения. Впавших в кому свозили в большой госпиталь в Норфолке. В ворохе новостей об эпидемии нас заинтересовала одна. Нацгвардия прочесывала Чикаго в поисках какой-то банды отказников, не пожелавших уйти на карантин. «Уж не нас ли они ищут?» — предположил Эндрю. «Но почему в Чикаго? Они что, больные, если решили, что мы пойдем туда?» Я посмотрела на миссис Джессику и поняла, что она загадочно улыбается. Нам с Гертой миссис Карпентер нашла по рыбацкой куртке. Моя была мне велика, пришлось подкатывать рукава, зато в ней было не холодно. Роя, несмотря на отчаянное сопротивление, одели в редниковскую рубаху с начесом. Я первый раз видела парня расстроенным. До этого ничего, казалось, не в силах было выбить его из колеи. В путь мы отправились после захода солнца, а к утру я уже думала, что вот-вот умру, хотя и не несла никакого груза, кроме автомата и пары магазинов. Правда, иногда я помогала миссис Джессике, когда видела, что та устает. Интересно, каково было ребятам? И мистеру Ричарду он нес самый тяжелый груз. Крис, например, вымотался ужасно. Кстати, Герта с нами побыла недолго, а потом улизнула в авангард, где шел Фред. В следующий раз я увидела ее уже после полуночи, когда авангард поменялся местами с арьергардом. Такие смены проходили 3 раза за ночь. Нам предстояло пройти 150 миль по прямой. Но поскольку мы старались избегать обжитых мест и проезжих трасс, путь удлинился чуть ли не наполовину. Мистер Ричард определил нам ночной переход в 20 миль. В итоге мы прошли только 14, потом свернули с намеченного пути. Неугомонный Рой обнаружил брошенную ферму, где мы задневали. На этот раз каждая стража длилась не 3, а 4 часа. Так что мы проспали 8 часов каждый, а некоторые, например, я, еще и в карауле подремали. Благо, у нашей группы был не спящий Рой и мало спящий Фред. Второй день был похож на первый, но мы прошли чуть больше. Зато на третий день Герта вывихнула ногу, и мы преодолели всего 7 миль, несмотря даже на то, что Фред ей вправил вывих. На четвертый день, после дневки, вопреки мрачным прогнозам мистера Ричарда, Герта могла нормально ходить. Мы прошли 13 миль, но ночевать пришлось практически в чистом поле, в каком-то совсем разрушенном здании, почти без крыши. На пятый день ногу подвернула я, но никому не сказала. Дохромала оставшуюся часть пути. Миссис Джессика, однако, заметила мою травму, сама осмотрела мне лодыжку и перевязала ее эластичным бинтом. Девятый день похода ознаменовался двумя вещами. Во-первых, мы прошли половину пути до нашей цели, о которой знал только мистер Карпентер. Ну и, может быть, его жена. Во-вторых, во время дневки Рой притащил откуда-то целый ящик бобов с салом и упаковку Кока-Колы. Рядом была железная дорога, так что, вероятно, сын руководителя планетарных сил безопасности совершил налет на проходящий поезд. Тем не менее, консервы пришлись кстати. Диета из сушеного мяса, шоколада и кофе постепенно истощала силы нашего отряда. В тот день, укладываясь спать после дежурства, мы дневали в подвале какой-то казармы или, может, хостела, хотя какой хостел в чистом поле? Я заметила, что Фред и Герта заняли одну кровать. Кровати вообще всегда было мало, если они были. Порой мы спали просто на сырой земле. Слава богу, еще в самом начале пути нам удалось раздобыть 4 каремата. Но в той казарме с кроватями как раз проблем не было. А Фред с Гертой заснули на одной. Следующим днем мы дневали в скаутском лагере, естественно, тоже заброшенном, и спали на одном большом лежаке. Я оказалась рядом с миссис Джессикой, потому, наверное, для меня это была самая спокойная ночь за весь поход. Однако вечер начался с тревожных новостей. На Рое не было лица. Он по своей традиции во время дежурства прошвырнулся по окрестностям и наткнулся на группу вооруженных людей. Оранжевые шевроны однозначно указывали на принадлежность этих людей к пламенному корпусу. Роя они, к счастью, не заметили. «Черт, черт, черт!» Рой был буквально в бешенстве. «Если это из-за тех проклятых консервов...» «Остынь», — посоветовал ему мистер Ричард, который как раз доедал скудную порцию риса, приправленного ложкой тех самых консервов. «Они за нами уже неделю плетутся». «Неделю?» — остолбенел Рой. «Ага», — кивнул мистер Карпентер. «Еще две группы держатся справа и слева от нас. Впереди никого. Нас как будто провожают». «Но почему я их раньше не видел?» — удивился Рой. «Потому что я отходил недалеко», — пояснил Эндрю. «Они дальше держались. Сейчас ближе подошли. Боятся, что мы воспользуемся туманом и ускользнем». Третью ночь подряд был сильный туман, который очень осложнял наше передвижение. «Вот поэтому, Рой, теперь не отходи на разведку далеко», — сказал мистер Карпентер. «Не ровен час, наткнешься на них?» «Это они на меня могут наткнуться», — зло сказал Рой. «И тогда, клянусь, им не сдобровать». «Нападение на любую группу будет сигналом для атаки двух других групп», — заметил Крис. «Ты, возможно, исправишься с десятком ренегатов один, а нам придется отбиваться сразу от двух десятков, да и то до подхода групп поддержки, которые у них наверняка есть неподалеку». Рой что-то тихо пробормотал, кажется, нецензурное, и рефлекторно потер куцую бороденку. Вообще, все мужчины отряда самоубийц успели зарасти бородами, поскольку бриться им было негде. Вообще, с личной гигиеной у нас было туго, и я ловила себя на мысли о том, что все мы стали выглядеть как дикари и, соответственно, пахнуть. «Я другого понять не могу», — сказал Фред. «Я понимаю, почему они не нападают сейчас. Классическая тактика хоппи. Жертву гонят на стрелка. Но почему мы на это ведемся?» «У нас нет другого выхода», — вздохнул мистер Ричард. «Белл Нуску не дурак. Он вычислил, что мне нужно, и приготовился». «И какой у нас план?» — спросил Фред. «План у нас прежний», — ответил Ричард. «Идем прямо на стрелков и пробиваемся к цели». «Да. Паршивый план, если честно, но других вариантов у нас нет, так что если кто-то захочет уйти...» «Никто не уйдет», — сказал Фред. «Мы это уже обсуждали». «И да, у нас нет другого выбора. Говорят, Какое у судна имя, такая у него судьба. Мы сами себя назвали командой самоубийц. «Лично я умирать не собираюсь», — с жаром сказал Рой. «И вам не дам. Мы живы, у нас есть оружие и боеприпасы, но главное, у нас есть вера и решимость. Пусть только попробуют нас остановить». Я знаю, многие из нас не разделяли его оптимизма, но не нашлось никого, кто возразил бы Рою. Мы понимали, как бы пафосно это ни звучало, что этот поход — наша судьба. Ричард Карпентер. Когда я увидел это место, грешным делом подумал, что Белл Муску именно здесь решил устроить нам засаду. Действительно, зачем ему допускать нас на знаменитую и давным-давно заброшенную авиабазу «Скотт»? Эта база, которая в свое время стала яблоком раздора между Фишером и Ройзельманом, где войска генерала Брикса столкнулись в кровопролитной схватке с морпехами адмирала Дэвидсона. Ангар, который лихой адмирал расстрелял из атомного пистолета, к тому времени снятый с вооружения пушки Дэви Крокет. Именно она и была нашей целью. Американские корневые сервера интернета находятся далеко и хорошо охраняются. На них идет активная сетевая жизнь. Но когда-то, когда спецслужбы Америки охотились на неуловимых русских и китайских хакеров, АНБ запустила свой проект, названный Devil May Cry. Это была автономная серверная система, способная перехватить управление всемирной паутиной и удалить из нее любую вредоносную закладку, пропатчив при этом сеть так, чтобы она больше не пропускала таких программ. Мой друг Эндрю, который мог писать программы прямо в уме с помощью своих имплантатов, накатал патч для этой Devil May Cry. Несмотря на мои предупреждения, он приконнектился к сети при первом удобном случае. Обнаружил и скопировал программу вредителя. В случае, если бы на базе нас ожидала засада, Эндрю должен был найти поинт доступа, прикинуться мертвым и загрузить данные в сервер. Это и был мой план, но для его реализации надо было сначала попасть на эту самую базу. На месте Белла Муску я бы ни в коем случае не допускал бы нас туда. Я бы устроил засаду на подходе. И место, куда мы пришли, было идеальным для того, чтобы нас перехватить. Когда-то здесь находилась религиозная община. От нее остался трехэтажный дом казарменного типа, стоящий на пригорке посреди огромного кладбища. Дом был пуст, из его окон открывался шикарный обзор окрестностей. К дому вела одна разбитая дорога. Подойти к нему с другого направления можно было только вдоволь попетляв между могил, что мы и сделали. На дневку мы расположились в подвале, а часовые несли вахту на третьем этаже. В подвал мы стащили кровати, здесь же была кухня с большой печью и горкой обломков угольных брикетов, спекшихся за годы в один сталагмит. Мы нарубили угля, натаскали воды из колодца во дворе, наготовили осточертевшей каши из риса с остатками сухого мяса, допили последний кофе. Я достал из своего кейса с аккумулятором ту самую бутылку Wild Tecky, что мы с Джесс нашли на самой первой нашей стоянке, и разделил ее со всеми. Пили мы без тостов. Все понимали, что завтра будет решающий день. Точнее, ночь. Мы с Джесс отдежурили и пошли отдыхать. Но нас почти что сразу разбудили. Точнее, меня разбудил Эндрю, а Джесс проснулась сама. «Мистер Карпентер, к нашему убежищу, по дороге, приближается черный Роллс-Ройс», — сообщил Эндрю. «Группы сопровождения находятся в радиусе 30-35 миль от нас, но, кажется, машину не видят». «Странно», — передал я. «Сейчас поднимусь». Через 5 минут я был в пустой сквозной комнате наверху, где мы устроили наблюдательный пункт. Эндрю тут же показал мне на приближающийся Роллс-Ройс. Машина была мне хорошо знакома. Ехала она не спеша, словно давая себя получше рассмотреть. За рулем сидел уже знакомый мне темнокожий гигант. Его хрупкая спутница занимала место рядом с ним. В салоне тоже кто-то был, но этого человека я тогда не разглядел. Я спустился вниз, в фойе дома, и стал ждать. Ребята тем временем рассредоточились по боевым постам, которые мы наметили заранее. Наконец, Роллс-Ройс заехал во двор дома, объехал по кругу неработающий фонтан и остановился. Темнокожий вышел из машины и показал пустые руки. Потом подошел к двери салона и выпустил из него импозантного мужчину в черном пальто и белом кашне. «Даже черт побери с тростью!» «Мистер Карпентер», — сказал мужчина громко, так что эхо множества пустых комнат дома отразило его хорошо поставленный голос. «Мне очень хочется поговорить с вами. Я безоружен, как и мои спутники. Ваши люди держат нас на мушке. Не могли бы вы выйти ко мне?» Бросив быстрый взгляд на Джессику, она стояла с Джорджией на ступеньках и тревожно смотрела на меня. Я подошел к двери и вышел на крыльцо. «Кто вы?» — спросил я, спускаясь по ступенькам. «Меня зовут доктор Клайв Дуглас Спенсер», — представился мужчина. «Вы могли меня знать как лорда Нахаша». «Белл Нахаш?» — спросил я. «Лорд Нахаш», — поправил он. «Возможно, я вас разочарую, но древним ассирийским божеством я, в отличие от некоторых присутствующих, не являюсь. Вы не найдете Белла Нахаша в одном пантеоне с Белым Зебубом и другими почтенными личностями». Я подошел к нему и встал напротив. Он был лишь немного ниже меня. У него были идеальные, аристократические черты лица и осанка гвардейского офицера. «Вы хотите сказать, что вы просто человек?» — спросил я. «Такой же, как я?» «Практически да», — ответил он. «Человек вообще? Динганзих?» «Динганзих» — немецкий. «Вещь в себе». Понятие философии Иммануила Канта, условно говоря, истинное состояние объекта, которое не всегда совпадает с тем, каким его видят наблюдатели. Человек, он как запечатанный сосуд. Пока не откроешь, не узнаешь, что в нем. Могущественный джинн, доброе вино, ядовитая змея, или же он вовсе пустой. А вот передо мной стоит Ричард Карпентер. Кто он? Человек? Или, может, Бог? Я сказал, вы боги. И сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки. И пойдете, как всякий из князей. Вы проделали такой долгий путь, чтобы цитировать мне Священное Писание? Или обсуждать философию Канта? Спросил я. А это не философия. — ответил он. — Вы ведь уже знаете, кто такой Белл Носку. Но знаете ли вы, кто вы сами? Вы вышли на бой с князем преисподней, разве нет? Он называет себя Богом, но он может быть сокрушен, как всякий из человеков. Как пали Беллинграл, Белет-Ашая, Белл-Муму, Белет-Эра, и даже сама великая Белет-Эршегаль? — Я их не знаю, — сказал я, — кроме Белет-Эршегаль. Говорят, когда-то она была известна как Белет-Эрешкигаль. — Это вопрос транскрипции, — ответил лорд Нахаш. — Энграл или Неграл? Эршегаль или Эрешкигаль? Все равно ни то, ни другое имя не отражает сути в полной мере. Простите меня, я склонен к долгим, многословным вступлениям. «Вы хотите узнать, зачем я решил встретиться с вами, не так ли?» Я кивну. «И, конечно же, вы видите во мне врага». «А это не так?» — спросил я. «К врагам приходят с армией», — улыбнулся лорд. «Я же приехал к вам со своими любимыми детьми. Не буду врать, что мы сейчас безоружны. Тот же барак стоит целого легиона. Простите, целой дивизии. Но мы приехали не воевать. Мы хотим помочь». «Зачем вам помогать нам?» — спросил я. «Мы поможем вам, а вы поможете нам», — ответил лорд. «Тем более, что для этого вам не придется делать ничего, кроме того, что вы и так планировали сделать. Видите ли, я совершил ошибку, когда заключил сделку с Беллом Носко. Я не маньяк, мечтающий о власти. Я просто хочу сделать людей немного лучше. Один великий человек, хотя и великий преступник, насадил ниву. Я ее поливал, а теперь хочу снять урожай». «Вы говорите о Ройзельмане?» — спросил я прямо. Лорд кивнул. «Да, о нем. Среди детей программы есть особые дети. Дети с улучшенным генофондом. Люди новой расы. Я хочу, чтобы они просто жили, чтобы развивали свои способности, чтобы не боялись. Для этого я заключил сделку с Беллом Носко. Я думал, что, отдав ему наследие Ройзельмана, я куплю для детей проекта свободу. Но Носко стал требовать большего. Он хотел контролировать меня и мою работу. А недавно я узнал то, что стало последней каплей. Разбирая старые архивные материалы, я увидел очень интересный шеврон. А в общем, он вздохнул. Тайная организация, годами убивавшая детей программы, оказывается, называется «Пламенный корпус». И корпус готовит атаку на то место, где сейчас собрались мои дети. «И что вы хотите от нас?» — спросил я. «Я дам вам возможность победить», — сказал он. «Не разгромить Белла Носко, для этого у вас сил очень мало. А вы сможете разрушить его планы, аннулировать его достижения на сегодняшний день. Насколько я понимаю, вы разработали патч, способный остановить программу Ройзельмана. Но эта программа не вернет уже обработанных людей в сознание. Бойцы пламенного корпуса останутся в пламенном корпусе. Лежащие в коме останутся в коме. Я дам вам обратный ключ Ройзельмана. Программу, аннулирующую воздействие прямого ключа. Вам останется только запустить ее в сеть. Для Белла Носко это будет поражением. Настоящих сторонников среди людей у него немного. А Тупсу не могут долго находиться на поверхности без сильнейшей энергетической подпитки. Вас не удивило, зачем отелю нужен целый реактор? Все очень просто. Львиная доля его энергии шла на поддержание гейтов в тоннеле и храме. Один только легион потреблял десятки мегаватт. При этом его свобода передвижения была ограничена этим тоннелем. Открою секрет. Сам Белл Носко хоть и может находиться на поверхности неограниченно долго, но для перемещения в преисподнюю и обратно тратит огромное количество энергии. В прошлый раз ему даже пришлось, чтобы вынырнуть из ада, поставить сети отеля на профилактику. Лорд подмигнул. А если вам удастся изолировать его на поверхности, очень скоро он ослабеет настолько, что его можно будет стереть в порошок. Этим я займусь сам. «Кстати», — спросил я, — «а откуда у вас разработки Ройзельмана?» «Я работал с ним», — ответил лорд. «Был у него доверенным лицом. У него был дом в Далмации, в доме потайная дверь с кодовым замком. Я прятался за этой дверью, когда его казнили. А когда шумиха улеглась, взял его наработки. Часть продал Фишеру, часть сохранил у себя. «А сами свою программу в сеть вы, конечно, не можете загрузить?» — спросил я. «Нет, не могу», — ответил лорд. «И на то есть свои причины. Но я облегчу вам задачу. Я уничтожу группы бойцов, идущие у вас по пятам. Там 300 человек. По 100 в каждой группе». «А сколько людей у него на базе?» — спросил я. «Нисколько», — ответил лорд. «Вам придется сражаться не с людьми. Не знаю, кого он приволок в этот раз, но они покруче легионов. Так что задача не будет простой». «Я знаю», — сказал я. «А вы хотите посоветоваться со своими людьми, прежде чем дадите ответ?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «Лорд, я вам не верю. Я чувствую, что вы пытаетесь использовать меня в темную. Но в одном вы правы. Сейчас наши цели совпадают. Я принимаю ваше предложение». «Вечно все считают меня дьяволом», — вздохнул лорд. «Да, было время, когда я сам считал себя сатаной. Но оно прошло. Во мне многое умерло, Ричард. Я сегодня искренне хочу вашей победы». «Еще бы», — ухмыльнулся я. «Ведь она спасет ваш проект». Он тем временем открутил головку своей трости и достал оттуда невзрачный серый цилиндр. «Держите», — сказал он, протягивая мне его. «На базе, не более чем в 20 ярдах от административного корпуса, просто проверните крышку цилиндра. После этого можете его выбросить. Дело будет сделано». «И вот еще что». «Что?» — спросил я. «Отец Роя, к сожалению, погиб», — сказал он. «Но мать его жива. Она находится в госпитале авиабазы Эндрюс в искусственной коме. Брат Джорджи Марш и брат Герды Рейнгольд участвуют в моем проекте. С ними все будет хорошо. Но они никогда больше не вернутся. Возможно, когда-нибудь появится возможность с ними связаться. Тогда я сумею оповестить девочек. Да, мне приходится разлучать близких людей. Но смерть разлучает их куда безжалостнее. Какой вы добрый, аж зубы сводят, — скривился я. Но я по-прежнему вам не верю. Не верить — это право и привилегия любого разумного существа, — ответил лорд. Но прошу вас, не отказывайте мне в праве быть человечным. В отличие от Белла Нуску, я не бог, хотя бы потому, что боги не умеют сочувствовать смертным. В тот день мы больше не выставляли постов. Мы все легли отдыхать и набраться сил перед решительной схваткой. Мой разговор с лордом Нахашем я пересказал Джессике. А во всех подробностях, конечно, поскольку он у меня был записан. «И что ты думаешь?» — спросила она. — «Я ему не верю», — сказал я. — «Он, конечно, лжет. Он — такая же древняя тварь, как и Белл Нуску. Вавилонские божества постоянно враждовали между собой. Не думаю, что пребывание в преисподней могло смягчить их характер». — «Но мы воспользуемся его помощью?» — спросила Джесс. — «Если она будет, эта помощь, то, конечно, да», — сказал я. «Но мы в любом случае перестрахуемся. Эндрюс бросит в сеть свою программу. Я — программу лорда. Об этом мы с Эндрю уже договорились». Он осмотрел цилиндр и сообщил, что внутри находится мощный передатчик, способный принудительно записать информацию на определенный тип носителя в радиусе нескольких сотен ярдов. «А что мы скажем Джорджии?» — спросила Джессика. «И Герти? Если они узнают, что их братья в лапах этого лорда Нахаша. Думаешь, они не попытаются их освободить?» «Давай с этим подождем», — сказал я. «Сначала надо решить основную задачу. А там уже видно будет. А пока пора спать. Сегодня будет очень трудная ночь».